Глава 13. Мужчина сухо сглотнул и тревожно переступил с ноги на ногу. К привычному уже волнению и предвкушению примешивался страх. Человек боялся наказания из-за постигшей его неудачи. Но он ведь ни в чем не виноват. Он сделал все, чтобы последняя жертва оказалась в его руках. И разве его вина, что девка оказалась изворотливой, как самая натуральная змея? Мужчина ощутил, что его буквально трясет от ненависти и негодования. Хотелось найти мерзавку и удавить собственными руками. Как жаль, что он не смог этого сделать. И не потому, что не способен был убить человека. О нет, совсем не поэтому, а... Он сбился с мысли, когда ощутил резкую боль в шее. Скинув руку, мужчина хотел ухватиться за нее, но в последний момент остановился. Госпожа явно была недовольна промедлением. Глубоко вздохнув, мужчина толкнул дверь и шагнул внутрь помещения. Факелы на стенах, как обычно, горели, освещая пустое пространство. Единственным, что бросалось в глаза в комнате, был начертанный на полу символ, вписанный в круг. Мужчина чуть поколебался, но все-таки пошел вперед. В тот же момент над символом заклубился черный, как смола дым. Постепенно он преобразовывался в отчетливую фигуру человека. «Ты заставил себя ждать!» — произнес глухой, зловещий голос, когда процесс восхождения в эту реальность закончился. «Простите, моя госпожа», — повинился мужчина, рухнул на колени и склонил голову, признавая, что отдает свою жизнь в руки хозяйки. Он знал, что даже за секундное промедление последует наказание. Так и случилось, его тело скрутило от резкой жалящей боли. Она, словно раскаленная игла, прошила его сверху донизу, а потом сосредоточилась в голове. Мужчина зажмурился, пытаясь вытерпеть наказание с достоинством, но уже через пару секунд рухнул на пол и закричал, забившись в конвульсиях. Когда все прошло, мужчина еще какое-то время лежал, пытаясь отдышаться. К этому никогда не привыкнуть. Иногда он даже думал, что ему следовало отринуть свою веру. Она не приносила ничего, кроме унижения и боли. Вот только эти мысли обычно быстро испарялись. Чаще всего после того, как он вспоминал, зачем вообще все это затеял. Сила. Он желал ее, бредил ей, мечтал, чтобы она подчинялась ему. Он хотел, как древние маги, одной рукой менять законы реальности, создавать уникальные вещи, по которым сходили с ума все. Он хотел, чтобы на него смотрели, как на божество. Желал услышать, как короли заискивают перед ним из-за того, на что он способен. Эти мечты были с ним всю жизнь. Еще в раннем детстве мужчина прочел простую сказку, в которой рассказывалось о магах. И тогда он начал бредить этой идеей. К сожалению, он родился простым человеком. Да, его отец был аристократом и передал ему титул, а значит, в некотором роде и силу с властью, но мужчине этого было очень мало. Не о том он мечтал. А затем, когда уже был взрослым, к нему явилась госпожа, которая и предложила силу в обмен на служение. Человек согласился быстро. Он готов был сделать что угодно ради исполнения мечты всей своей жизни. Даже частое унижение и сложные задания не пугали его. «Спасибо, моя госпожа», — поблагодарил мужчина за оказанную ему честь и поднялся, снова вставая на колени. Все эти действия стали для него привычными. На дымном лице появилась довольная улыбка. Существо, кем бы оно ни было, очень благосклонно отнеслось к такой покорности своего раба. «А теперь скажи мне, что случилось с последней жертвой?» — спросила тьма. Мужчина, стоящий на коленях, застыл, как статуя. Он понимал, что недавнее наказание не последнее, что уготовано ему на сегодня. И он был полностью прав. Когда очередной его крик затих, мужчина снова поднялся, стараясь не обращать внимания на свой внешний вид. Сейчас это не главное. «Простите меня, госпожа», — прохрипел он. К этому моменту связки уже начали сдавать позиции. «Но я сделал все, что от меня зависело. Девчонка оказалась слишком изворотливой». «Оправдание!» — рявкнула зловещая тьма. Мужчина на коленях от этого крика вздрогнул, почувствовав, как по его телу прошлась раскаленная плеть. Ощущение было фантомным, но оттого не менее болезненным. «Ее жизнь должна оборваться в самое ближайшее время, иначе...» Что иначе, она не договорила, но этого и не требовалось. Мужчина знал, на что способна его хозяйка, и ему не хотелось проходить через подобное еще раз. Нынешнее наказание по сравнению с истинным гневом темной было простой игрой. «Подойди!» — приказала тьма. Мужчина в тот же миг поднялся, игнорируя, как его повело в сторону, а затем рухнул на колени уже у самого круга, стараясь не касаться его. «Подними голову!» Человек немедленно исполнил приказ. Его взгляд сразу столкнулся с черными, непроницаемыми глазами существа. В них клубилась мгла, обещающая любому страдание. Мужчине казалось, что если он будет смотреть слишком долго, то полностью лишится воли, но не смотреть он не мог. «Неудачи недопустимы, ты ведь понимаешь?» «Да, моя госпожа». «Нам осталось немного, всего одна жертва. Потомок рода Эллард должен отдать мне жизнь добровольно, иначе я так и останусь здесь. И тогда я не смогу наградить тебя, не смогу передать тебе часть силы, которая сделает тебя магом. Ты ведь не хочешь, чтобы так случилось, не так ли?» «Нет, моя госпожа», — с готовностью отозвался мужчина, с дрожью представляя, что ему не достанется то, чего он так давно желал. Только подумав о проклятой девке, посмевшей сбежать от него, человек ощутил ярость. «Я достану ее, не сомневайтесь во мне». «Очень хорошо», — существо хмыкнуло, глядя на человека сверху вниз. «К сожалению, твоя неудача заставила меня сомневаться. Даже сейчас, когда ты так усердно убеждаешь меня, что в будущем все будет хорошо, я не могу поверить этому до конца». «Моя госпожа». «Не перебивай меня». Существо яростно взмахнуло рукой и ударило стоящего на коленях человека, отчего тот рухнул на пол. Секунда, две, и он торопливо занял прежнюю позу, склоняя голову. Из разбитого рта текла темная кровь, но он даже не думал стирать ее. «О чем я говорила?» — спросило существо и выжидающе замерло. «О том, что не можете мне больше доверять, госпожа», — услужливо напомнил мужчина. «Верно». Существо хмыкнуло, довольное тем, как раб себя ведет. «Именно поэтому я решила найти тебе помощника. Никаких возражений?» Мужчина и не собирался. Ему четко дали понять, что его мнение не учитывалось, так что он только и мог что смиренно ждать продолжения. В этот момент дверь в комнату снова открылась. Послышались легкие шаги. Кто-то направлялся в их сторону, а еще шорох ткани. «Неужели женщина?» Мужчина все-таки вскинул голову и оглянулся. К ним действительно шла женщина, и он очень хорошо ее знал. Добравшись до круга, она некоторое время стояла прямо, а потом все-таки опустилась на колени. Судя по ее виду и поведению, она еще не знала, как правильно вести себя в присутствии хозяйки. Но ничего. В этот момент женщина вздрогнула, рухнула на камни и закричала. Госпожа скоро ее научит, что на колени она должна вставать сразу. Увидев чужое страдание и боль, мужчина довольно хмыкнул. «Помощница — это хорошо». Теперь ему хотя бы не придется терпеть тяжелый характер тьмы в одиночестве. Когда наказание закончилось, женщина еще некоторое время лежала, а потом кое-как поднялась. Было видно, что ей очень тяжело, но мужчина не испытал ни капли сочувствия. Ему порой доставалось еще сильнее. «Итак, дорогие мои, вы знаете, какое у меня для вас задание. Вы должны сделать все, чтобы потомок рода Эллард добровольно отдал мне свою жизнь. Можете делать с ней что хотите. Вы знаете, каким будет наказание за неудачи, а сейчас прочь». Мужчина с девушкой поднялись и попятились к двери. Ни один из них не находил в себе смелости повернуться спиной к существу, которое продолжало парить в центре круга. Когда дверь за ними закрылась, оба облегченно выдохнули. Девушка привалилась к стене и дрожащими руками начала поправлять платье. Она не смотрела на своего теперь уже напарника. В эту минуту она внезапно подумала, что сильно ошиблась, когда в пылу ярости приняла неожиданное предложение. В момент, когда его величество сказал, что их отношения закончены, Ханна горела такой ненавистью и яростью, что готова была сделать что угодно, лишь бы он забрал свои слова назад. Вернувшись в свою комнату, она начала все рушить. Столько лет. Она столько лет пыталась быть милой и нежной. Никогда ему не отказывала. Всегда слушалась, выполняла любой каприз. Видят боги, она была очень терпелива, а он даже не соизволил сделать ее фавориткой. Даже не королевой, а просто любовницей, которой будет особое отношение. И все вокруг смеялись над ней, прямо в глаза смеялись. Она хотела отомстить, хотела так унизить его, чтобы он уже никогда не смог подняться. А еще она хотела задушить тех, кто осмеливался смеяться над ней, или вырвать языки, которыми они вечно поливали ее грязью. Ханна хотела посмотреть, как они будут корчиться у ее ног, вымаливая пощаду. И эта бледная моль... О, в тот момент, больше короля, Ханна ненавидела девку, посмевшую отнять у нее внимание любовника. Розали Эллард. Она, по мнению Ханны, должна была просто перестать существовать. «Я могу помочь». Услышав чужой голос в своей комнатушке, девушка вздрогнула и резко обернулась. Она не могла поверить, что не заметила человека, когда вошла. Вот только говорил совсем не человек. Ведь тьма, клубившаяся в затемненном углу, вряд ли могла им быть. Ханна в страхе отступила. «Не бойся меня, дитя», — успокаивающе прошелестел голос. «Я не причиню тебе вреда, просто хочу помочь. Ты ведь желаешь отомстить, не так ли?» Ханна неуверенно кивнула, не понимая, откуда существо могло знать. «Прекрасно», — прошептала тень. «Я полностью разделяю твои чувства. Король не достоин такой чистой девушки, как ты. Он обязан поплатиться за свою жестокость. Должен осознать, кого потерял». Ханна с готовностью закивала. Слова тени вторили ее собственным мыслям. «Король действительно недостоин. Она всегда была ему верна. Та ночь с сыном герцога совсем не в счет. Во-первых, потому что она делала это ради короля, а во-вторых, парень ничего не помнил. Ее помыслы всегда были направлены исключительно на короля. Она любила его и почитала как самого важного в своей жизни человека. А он взял и вот так выбросил ее, просто отшвырнул, как надоевшую вещь. Она никак не могла этого простить». «Верно», — прошептала тень. «Ты не должна прощать. Мы отомстим. И королю, и придворным, и этой мерзавке, которую посмела отобрать у тебя смысл жизни. Ты ведь хочешь этого, не так ли?» Ханна кивнула, не замечая, как на ее шее образуется черный ошейник, который навсегда изменит ее жизнь. Когда она увидела стоящего около круга графа Коуэлла, то на миг удивилась, но почти сразу подумала, что в этом нет ничего необычного. Ей даже стало приятно видеть одного из аристократов в таком унизительном положении. Правда, в следующее мгновение Ханне пришлось тяжело. Она не сразу сообразила, что именно так разозлила госпожу, но когда поняла, то попыталась как можно скорее скорректировать свое поведение. В глубине сознания вспыхнула мысль, что так быть не должно. Она не обязана ползать на коленях перед каким-то непонятным существом, но мысль эта как пришла, так и растворилась, без остатка. Потом тьма говорила и говорила, а Ханна воспринимала все ее слова как непререкаемую истину. Она должна сделать все, чтобы госпожа смогла воплотиться в этом мире. Это ее главная цель. После того, как это произойдет, Ханна получит все, что захочет, будь то король или голова мерзкой Эллард, посмевший встать у нее на пути. Оказавшись в коридоре, Ханна привалилась к стене, давая телу опору. Взгляд упал на стоящего рядом графа. Тот тоже выглядел не слишком хорошо. Видимо, ему также досталось до того, как она пришла. Осознав это, Ханна хмыкнула. «Что смешного?» — спросил Коуэлл. Прищурив глаза, он оглядел ее слегка презрительно. Как же Ханна ненавидела этот взгляд. Каждый аристократ в проклятом замке смотрел на нее так. А дамы так вообще бывало брезгливо прикрывали носы, когда она входила в их комнаты, чтобы убраться или поменять белье. Ханна хотела сказать многое, но вдолбленная с детства мысль, что не следует поднимать голову в присутствии людей высшего света, не дала ей раскрыть рот. Она просто покачала головой, ненавидя себя за это. «Не понимаю, почему госпожа решила, что нам следует работать вместе», — глухо произнес Коуэлл. «Чем мне может помочь простая служанка?» «Она не станет опасаться меня», — немедленно произнесла Ханна, больше не имея сил терпеть этот пренебрежительный тон. Она не понимала, откуда знала подробности задания. Эта информация просто была в ее голове. Ханна не слишком сопротивлялась порученной миссии. В конце концов, она и сама хотела, чтобы Розали Эллард сгинула как можно скорее. А что может быть лучше, если та добровольно покончит с собой? После этих слов Коуэлл с некоторым интересом ее осмотрел и внезапно грязно ухмыльнулся. Развернувшись, он направился на верхние этажи, стремясь как можно скорее покинуть подвал своего дома, в котором когда-то давно и устроил зал для аудиенции с тьмой. «Идем», — произнес он, предвкушая хорошо проведенное время. «Куда?» — с подозрением спросила Ханна, но следом все-таки пошла. «Я слышал, король наконец понял, что иметь дело со служанкой ниже его достоинства. Думаю, в честь нашего будущего сотрудничества мы можем немного отдохнуть». Ханна замерла, ощущая, как холодеют руки. «Я не обязана спать с вами». «Это кто такое сказал?» — спросил граф. Резко развернувшись, он схватил девушку за руку и впился взглядом в ее лицо. «Теперь тебя никто не защитит. Я граф, милая, а ты всего лишь прислуга. Вот и будешь мне», — он усмехнулся, — «служить». «Я не собираюсь делать это», — воспротивилась Ханна. Она не хотела спать с каким-то стариком. Ее тело мог касаться исключительно король. но никак не грязный извращенец, который еще 5 минут назад униженно ползал на коленях перед сущностью иного измерения. «А я сказал, что будешь», — рявкнул граф и наотмашь ударил Ханну по лицу. Печатка на его пальце больно оцарапала ее губы, и они быстро окрасились кровью. Граф жадно посмотрел на это, а потом схватил девушку за волосы и поцеловал. Ему требовалось сбросить напряжение, скопившееся после встречи с госпожой, и хоть немного поднять самооценку, которая каждый раз разбивалась вдребезги из-за необходимости униженно ползать в чужих ногах. Ханна начала сопротивляться, но потом до нее дошло, что Коуэлл прав. Она — никто. В мире нет ни одного влиятельного человека, который за нее заступится. Если она будет жаловаться на насилие, ее лишь обвинят в распутстве, выставив виноватой в том, что случилось. Кто в своем уме будет в чем-то укорять целого графа? Даже король, вероятнее всего, теперь попытается просто откупиться от нее, чтобы она перестала распространять слухи. И это в лучшем случае. В худшем ее либо запрут, обвинив в попытке испортить репутацию уважаемому члену общества, либо вообще убьют, чтобы долго не возиться. Ханна вспомнила, как однажды одна из служанок забеременела от некоего лорда. Если кто-то думает, что ее ждало что-то хорошее, то ошибается. Возможно, сам лорд и собирался как-то ее поддержать. Вот только жена аристократа была полностью против появления бастардов, которые в будущем могли принести проблемы ее детям. В итоге однажды утром этой служанки просто не оказалось в ее комнате. Вскоре стало понятно, что она пропала. Ханна не знала точно, что случилось с девушкой, но могла себе представить. Отношения с королем все эти годы защищали ее от посягательств других лордов, но сейчас эта преграда пала. Ханна почти решила уступить, но в последний момент в ней вспыхнуло упрямство. Привыкнув к особому отношению за время, проведенное с королем, она не могла так просто переломить себя. Оттолкнув Коуэлла, Ханна без лишних раздумий ударила его по лицу ладонью, а потом, пока тот отходил от шока, обогнула его и умчалась. Ей даже не хотелось размышлять, что придумает Коуэлл в отношении нее, когда придет в себя от ее дерзости. Она надеялась, что к тому времени будет уже в замке, пусть и под относительной, но защитой короля. А потом она просто постарается не попадаться Коуэллу на глаза. Возможно, через время граф остынет и забудет ее решительный отказ. Ей повезло, она смогла выбраться из дома Коуэлла. До замка короля Ханна буквально летела. Уже в своей комнате она рухнула на кровать и задумалась над тем, что делать дальше. Вообще ей нужно было не только найти Эллард, но и каким-то образом привести ее к графу, чтобы тот, в свою очередь, довел баронессу до такого состояния, что она будет готова покончить с собой. Ханна хмыкнула. Она была уверена, что такой неженке, как Эллард, многое не потребуется. Если граф осквернит баронессу, Ханне нужно будет просто пустить слух, и тогда общество все сделает самостоятельно. Они ее осудят, и Эллард не останется ничего другого, кроме как убить себя, чтобы смыть позор. Члены высшего света становились похожими на глумливых гиен, готовых загрызть любую девушку, посмевшую потерять честь не в спальне с мужем в первую брачную ночь. Немного полежав, Ханна ощутила голод. Было уже довольно поздно, но ей не хотелось мучиться всю ночь, поэтому она все-таки поднялась и отправилась на кухню. Замок в это время уже был тихим. Аристократы сегодня явно разошлись раньше, чем обычно, дав возможности слугам лечь спать. Ханна даже была рада, что никто не встретился ей на пути. Она не хотела никого видеть прямо сейчас. Разбитая графом губа все еще противно пульсировала, намекая, что завтра Ханну обязательно завалят вопросами. Вспомнив о короле, служанка притормозила. Ей вдруг показалось, что из раны вполне можно извлечь выгоду. Его величество просто не мог так быстро ее разлюбить. А если так, то завтра, узнав о разбитой губе, он обязательно встревожится и позовет к себе, желая узнать имя мерзавца, посмевшего ее ударить. На краю сознания мелькнула мысль, что это маловероятно, но Ханна решила вести себя завтра как можно более несчастно. Когда король вернется к ней, графу придется ответить за то, что он решил, будто ему позволено распускать с ней руки. Месть будет сладкой.